Да? Алло. Алло. Кто это такая? Кого надо? Черти, черти, черти перед глазами. Чего не поняла? И хвост еще сзади, и копытца спереди. Ерунду какую-то, не тетя. Кого я похож? На черта. Жареным венчиком с рожками. Че ты хочешь? Черти, черти перед глазами. Приходи, поебаться хочешь? Вмажу. Мойте жопу, я в поле. В Новый год такой здоровый вмажу. Все, весь год будешь чувствовать. Вот и все, жди. Добро, нормально? Да. Да, да. Ну и чего? Кипяточки умывать. Вот так. А чем богат? А чего предложил, тем и богат. Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у них. Да ты кто хоть такая-то ты? На кого я похож? На черта. А? На кого я похож? На черта. Черти. Ну-ну. Буду жарить тебя, парень. На сковородочке будешь сначала жариться. Да ладно, ладно. Ты мне сказки-то не расскажешь. Ты знаешь, что я лучше тебя. А? Кто ты есть? А я лучше тебя еще в 10 раз. Черти. Приходи ко мне вот на площадь. Черти, хвост еще сзади. Придешь? Спереди. Придешь? Да. Ну, приходи к церкви. Там площадь, это много площадь. К церкви приходи. Придешь? Ты не хихикай. А что, подумай хорошо, да. Че, я шампанского принесу, да, целый карман денег, сберкнижек. А завтра снимем. Че, не хочешь? Ты ж позвонила такому богатому человеку, что у меня миллиарды. Ты знаешь, наверное, кому звонить. Да. Вот, приходи. Только встреча нужна быть. Так? Придешь? Вот и все, жди. Вот приходи. Ты... Назначь время, когда чтоб я там был. Ты жди, сегодня ночью приду. Во сколько? Ты жди, сегодня ночью приду. В 12? Да. Вот и... А как тебя обознать-то? На кого я похож? На черта. Я что, буду по улице ходить у церкви и спрашивать, матета или хуета, или кто там? Да. Кто ты по виду? В чем будешь одета? Хвост еще сзади и копытца спереди. Ну, в Новый год в шубе ходит. А ты в плаще, что ли, придешь? У тебя срани больше, я к тебе приду. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Да. Ага, добро, все. Ну, пока. Мойте жопу, я в полете. Перед глазами. Да, я слушаю. Кто там? А? Что еще хотели бы? Да ты кто хоть такая-то ты? Какая кто такая? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Чего? Такой здоровый вмажу. Придешь? Куда? Все, весь год будешь чувствовать. Ну, приходи к церкви. Не хочешь? А? Куда, скажи? К церкви. Не понял. Приходи к церкви. Придешь? А, ну жди там, жди. А что, подумай хорошо, дай. Жди там, жди. 12, ладно, будешь ходить там, да? Ладно. Че, я шампанского... Да? Че ты хочешь? Кто это? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Ебанутый, блядь. Я шампанского принесу. Да? Ну какого хуя молчите? Алло? Да? Чего? Чего? Что еще хотели бы? А? Кто такая? Кого надо? Приходи! Приходи к церкви! Сейчас приду и нахер тебя повешаю. А? Да. Какая кто такая? Да, чё, блядь, молчите? Ты ж позвонила такому богатому человеку. Да? Поебаться хочешь? Чё надо? А? Хуйна. Поебаться хочешь? У тебя чё там, блядь, с башкой не в порядке, что ли? Звонишь? Вот и... Сейчас вот у Тяжковой вот сейчас здесь пришел, сейчас пусть ваш телефон... Да ладно, ладно. Да. У меня такой здоровый хуй. Придешь? Я тебе приду и отрежу нахуй башку это, понял? А чё? Я знаю, хорошо, дай. Ты понял? Приду и башку обрежу и хуй обрежу. Ебану, блядь. Да? Поебаться придешь? Я приду, ебало тебе разобью и башку отхуярю, понял? Да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто трахает тебя в жопу? А? Чего? Кто тебя трахает там, а? Ты пиздобол, я тебе приду башку отверну нахуй, понял? Хуй сосать будешь. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы одинокий мужчина, я одинокая женщина. Давайте лучше познакомимся. Где вы живете? Чего? А вы где живете? Какое ваше дело? Если мантуру живешь, скажи, так и будет, приду. Кто это? Ну вот рядом жила, пришла, так и будет. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. А кто это? Я ваш новый участковый. Алло. Да. У меня две бабы, блядь, аж бежали нахуй подо мной, нахуй. А ты будешь... Ой, дурак ебаный ты, блядь. Сучка. Да? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с Новым годом. Спасибо, вас то же самое. Вот. Чем занимаешься? А вот телевизор лежу, сижу. В карты играешь или ворожишь? В карты не играю. А вы как там? А? Вы как? А ничего. Сколько пенсию-то огребаешь? А нисколько. Тысяч, наверное, 15 огребаешь пенсию-то? 21. Ого! Тебе так надо это еще драть. Не добавляли. Тебе надо драть большие деньги. Зачем? Полиция тебя разыщет, так сыплют следует. Ну да. Тебе бодогом надо. Не надо. Ядрёна шмага. Нет, вот, нет. Вот он тебе и даст подзатыльника из Калашникова. А чего это так? Не работаешь, не дело, не работы. Дрыхни, ну как... иди, залезай на печь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Ну-ну. Здравствуйте. Здравствуйте. В Новый год поебаться хочешь? Я тебе сейчас переебу. А? Приду. А чё, подумал? Козёл ебаный. Ладно.